Повсюду слышались возгласы радости. Самые отчаянные рубаки были не прочь отдохнуть немного и вернуться во Францию, чтобы побыть с женами и покрасоваться рубцами и нашивками. В своей наивности все эти герои принимали за выражение искренности, за точное выражение мыслей государей то, что на самом деле было чисто дипломатическим поцелуем. Дальнейшие события не замедлили доказать им, что у политики нет сердца, и что два государя могут наисердечнейшим образом целоваться, чтобы потом биться насмерть. Не следует представлять человеческую природу хуже, чем она есть на самом деле. Да, может быть, император Александр Павлович был чистосердечен и искренен в этом сердечном приветствии Наполеона, с которым позднее отказался вступить в переговоры, считая его бандитом, человеком вне закона, так как он не был рожден королевой, потому что его корона была дарована ему шпагой и славой, потому что он олицетворял собой демократию, право гения добывать то, что другими наследуется. Император Александр был совсем молодым. Это был чистейший славянин, человек нервный, подвижный, впечатлительный, склонный к быстрой перемене решений. Ему было всего 28 лет. И, несмотря на свое поражение, он испытывал известную гордость при мысли, что ему пришлось помериться силой с победителем Европы, который при Эйлау и Фридланде не так-то легко справился с ним. Поцеловавшись, оба государя заперлись в павильоне и приступили к переговорам. На правом берегу блуждала еще третья личность. Меланхолический мещанского вида, внушавшее презрение и, может быть, жалость. Это был прусский король. Фридрих Вильгельм не получил приглашения присутствовать при свидании императоров. Он поручил императору Александру защищать свои права и с боязливым нетерпением дожидался конца переговоров. Оставшись с глазу на глаз, Наполеон, бросив на императора Александра один из тех чарующих взглядов, в который умел вкладывать массу силы, сказал с глубокой сердечностью: «К чему мы воюем? Нам следует побить одну только Англию. Если вы сердитесь на Англию и только на нее, то мы скоро сойдемся с вами», — ответил император Александр. «Я одинаково с вами ненавижу англичан. Они обманули меня, бросили в минуту опасности». «Если вы полны такими чувствами, то мир заключен», — сказал Наполеон, резко пожимая ему руку. Разговор перешел на причины того недовольства, которое испытывала Россия против Англии. Наполеон поклялся завоевать дружбу императора Александра, так как он был очень занят мыслью о союзе с Россией. Он уже видел, что Англия будет окончательно раздавлена, а ее политическая роль будет кончена благодаря единодушию двух великих держав. Желая очаровать молодого царя, Наполеон уступал по всем пунктам. Он был победителем, и все-таки ему предписывали условия. В этот решительный и мрачный момент своей карьеры он безумно пожертвовал самыми явными интересами Франции ради двойной химеры иметь союзниками казаков и башкир и стать супругом русской принцессы. Император Александр не расставлял Наполеону никакой западни. Это сам Наполеон, поглупевший, сошедший с ума, опьяненный мыслью иметь Россию союзницей, императора Александра другом, а его сестру женой, все выпустил из рук, уступил, бросил.